Глава 46. В себя братья приходили медленно. Лежали кто где упал, даже после того, как поняли, что вернулись. Переживали еще одно свидание с Викой. Разговор, последствия. Первым встал Брейд. Как старший, он всегда поднимался первым. Всегда. Повел плечами, проверяя, насколько переполнен резерв. Как и в прошлый раз, было ощущение переполненного сосуда. Медленно натянув одежду, Лемьер подошел к двери, остановился, обернулся и сказал: «Надо что-то придумать с рунами на стенах. Если я так буду пополнять их каждую неделю, надолго не хватит. Сделаем. Тогда увидимся в купальне». Старший ушел. Младшие быстро навели порядок и поспешили следом. Не только Брейду надо сбросить излишек манны. Виктория открыла глаза и, некоторое время не отрываясь, смотрела в потолок. Потом медленно поднялась. Да, постель смята и перекручена, спинка кровати треснула, веревка с амулетами разомкнута, а целомудренная ночная сорочка валяется на полу. Хорошо, что соседка спит как убитая. Можно подобрать хлопковый мешок до пят, натянуть и сбежать в купальню. А уж там, стоя под душем, думать, правильно ли поступила. Могла ли просто отказаться и чувствовать себя виноватой, узнав о падении крепости или смерти одного из братьев. Но тело поет, магия плещется в крови, и кажется, сейчас она может обнять весь мир. А значит, все было правильно. Они там, она здесь, а дальше время покажет. Напевая, Виктория вернулась в комнату, заправила кровать и под недовольное шипение соседки задвинула ее на место. Все, пора собираться на занятия. Виктория не обманула. Каждую неделю приходила в свой сон и позволяла мужчинам кончить. Вот только девушка быстро сообразила, что веревка и амулеты помогают ей утаскивать в сон все, что есть на кровати. Так что магистры быстро познакомились со всем разнообразием фантазии обиженной женщины. А также с хлыстами, кляпами, распорками и прочими игрушками для взрослых, которые Вика с удовольствием заказывала надежному мастеру и не стеснялась применять. Бирн с удовольствием ухнул в роль субмиссива, находя удовольствие то в облизывании ног прекрасной госпожи, то в полной неподвижности мумификационного пеленания. Брэндон искренне развлекался. Его чувство юмора было так заразительно, что иногда от смеха Вика не могла поднять плеть, зато в отместку щекотала наглеца пером или стеком, пока он не признавал поражения. А вот Брейд каждый раз встречал девушку с сумрачным взглядом. Давил, выламывался, огрызался. И лишь за секунду до оргазма в его взгляде появлялась благодарность за то, что Виктория снова укротила его мятежную душу. Это было так непросто, что Вика даже радовалась тому, что сеансы проходят не чаще раз в неделю. Но обоюдная польза и уверенное использование магии стоили одной бессонной ночи. В крепости заметили, что каждый выходной братья Лемьер проводили в своем кубрике, а после выходили на стену, вливая манну в защитные руны. Конечно, у офицеров, солдат и магов крепости возникали вопросы. Но комендант обрывал всех любопытных одной фразой: «Работает, не трогайте». «Но что, если они там устраивают что-то противозаконное?» — возмущался один из любопытных. «Что именно?» — лениво поинтересовался в ответ комендант. «Девки пропадают молодые. Или куры. А может, солдаты?» «Нет», — недовольно ответил молодой маг, ревниво относящийся ко всем остальным. Еды, вина, оружие или формы больше нормы Лемьера не требуют. Девок не бесчестят. Жертв на алтарях не приносят. Свой выходной могут проводить, как хотят». Недовольный маг ушел, бурча себе под нос, а комендант тоскливо подумал о том, что этот сморчок непременно напишет жалобу в столицу. И Лемьеров переведут, а крепость останется без сильнейших магов, вставших костью в горле на пути тварей, порождаемых магическим туманом. И потери снова будут превышать естественные. Ох, как не хотелось старому вояке терять толковых магов! Бирн недавно вырезал на стене новую цепочку рун, да еще углубил их каленым железом, и теперь на стене никто не может заснуть физически. Даже если спящего принести на стену, он сразу просыпается. Вот так. Брэндон поправил прежние руны, провозившись в кузне больше месяца. Сделал клейма из толстого железа, подписал каждую и показал коменданту, что и как делать, чтобы подновлять знаки в случае замены бревен или повреждения самих рун. Тетрадку со всеми записями и комплект железа опытный офицер спрятал в сейф, наложив магический запрет на вынос всех деталей за круг стен крепости. Брэд же яростнее всех сражался на стенах, принимал участие в вылазках и каждую неделю вливал в руны столько сил, что пополнялись даже нагревательные артефакты на кухне и в купальнях. В общем, крепость много потеряет, если новичок напишет донос. А значит, Риор Смирхайн даже пикнуть не успел, как два самых здоровенных сержанта подхватили его под руки, пронесли над землей и запихнули в каморку, обшитую фольгой из фальшивого серебра, в которой запирали буйных магов. Там Риор и просидел почти дюжину дней, пока не дал клятву на магии. Ни писать, ни сообщать, ни... В общем, свой срок обязательной службы он заканчивал тише воды и ниже травы. А братья Лемьер все так же проводили выходные, отгулы и праздники в своем кубрике, после щедро делясь силой и магией.